Эта песенка старая, и подруга неправая, до меня была сломана, у тебя кое-что. Ты не строй себя девочку, а невинную целочку. Я не клоун из шапито и не конь да в пальто. Я не клоун из шапито и не конь да в пальто. Песенка старая, ты подруга неправая, до меня была сломана, у тебя кое-что. Ты не строй себя девочку, да невинную целочку. Я не клоун из шапито и не конь да в пальто. Я не клоун из шапито и не конь да в пальто. Эта песенка старая, ты подруга неправая, до меня была сломана, у тебя кое-что. Ты не строй себя девочку, да невинную целочку. Я не клоун из шапито и не конь да в пальто.